Попаданец в Блич. Глава 1. Да, ехать в маршрутке, слушать в наушниках любимую, хоть и уже поднадоевшую, музыку, что может быть лучше. Но на работу, конечно, лень ехать, вот и спал, открывая глаза на каждой остановке. В полудреме слышу визг тормозов, открыв глаза вижу проблему под названием «Привет, внедорожник». Удар такой силы, что, чувствую, собирать меня будут уже не одним куском, а несколькими маленькими. В голове только то, что пожил вроде и нормально, 30 лет как-никак, но уж явно, до смерти еще много, да и такой глупой, и не по моей вине. Бах, боль была адская, пульсировала и старалась как-нибудь вгрызться поглубже. Твою ж мать, больно-то как, сразу понимаю, больницей тут уже не пахнет, а скорее всего моргом, хотя какой морг в России, скорее кладбище и уютный, надеюсь, гроб. Ощущение, будто тебя высасывают через трубу, вроде не больно, но ты понимаешь, что вот она, описанная в тысячах книг, в фильмах и передачах, смерть. Ну, блин, я сам себя не понимаю, уже смирился со всем этим, когда еще мыслю. Ахаха, нет, нифига, какая-то часть меня уже решила, что это весело и увлекательно, и типа ждет продолжения этой всей заварухи. В воздухе возник какой-то столб, явно неземного происхождения, куда меня и стало затягивать. Очень странно, все пространства вокруг, дорога, люди и куча машин, за секунду стало блеклым и еле видным, а через пару секунд и вовсе все исчезло, кроме этой большой трубы. В этой трубе, в которую меня затянуло, как пылесос, по-любому, было прозрачно, черт, не могу объяснить, как назвать полностью непрозрачные стенки трубы прозрачными, но, увы и ах, это было так, блин, вроде расстройств головного мозга не было. Пока летел или плыл по этой трубе, вспоминал, как хорошо было на земле, фиг его, где я приземлюсь, прилунюсь или разобьюсь. Да, примерно 5 минут путешествий, а вся жизнь пролетела перед глазами и вместе с ней все более-менее хорошие моменты. Жалко до слез было только родителей, сестру и девушку, хотя, стоп, я с ней поссорился еще полгода назад, и на этом все закончилось. Блин, даже друзьями не стали. Я вылетел и красиво впечатался в какую-то песчаную гору. Со всего этого было целых 3 плюса. Я мог дышать, видеть и слышать, но этом новости не кончились. Мде, думал, будут ангелы, либо демоны или чистилище, хоть что-то. Вот и верь потом этим всем посланникам Бога, дьявола и еще 50 религий. Итак, я понял, что увлечение аниме никогда не кончится добром для меня. Ну, здравствуй, Уэкамунда. Потому что не узнать это место, тем более, просмотрев раз по 20 все 360 серий Блича, невозможно. Та же луна, та же пустыня без каких-либо деревьев, и такая же унылая и безрадостная обстановка вокруг. Хотя стоп, наконец-то мои мозги пришли на место, и все мысли собрались в одну большую, кто же я теперь? Глава 2. Итак, раньше я был Александр Быстров, админ в небольшой фирме, занимающийся установкой и сопровождением различных терминалов, жил с родителями, одна вышка по экономике, с девушкой поссорился, жил, любил, игрался в ММО, смотрел аниме, читал мангу, хоть и друзья не очень одобрительно смотрели на это, но я шупертые свои идеалы не отдам никому, всегда увлекался чтением книг, очень любил новое, непонятное, и старался всему научиться, из-за этого был прозван нубом, хотя, по-моему, это просто-напросто новичок в любой сфере. И умер в 30 лет, за 2 месяца до лета, на которое у меня было много планов. Если честно, все попаданцы при прилунении начинают искать зеркало, воду или другие зеркальные вещи, чтобы разглядеть себя, хотя можно спокойно осмотреться, поворачивая голову, а не мозги. Так вот я, оглядев себя, признал, что выглядел маленьким и хрупким. Шипы, броня, боевая раскраска и огромные когти – да, они были только, видимо, в воображении создателя манги. У меня были тоненькие руки, немного шершавые, явно не человеческие, а какого-то насекомого. Пальцев было целых 4, причем мизинцы гнулись чуть ли не бантиком, выяснил я, привычно подвигав пальцы этих, так называемых, рук. Мышц на руках практически не было, но радовало то, что они хоть чуток плотные. Когти напоминали те ногти, которые я и будучи человеком забывал подстригать, т.е. их не было вообще. Начав осматривать тело, признал, что оно хоть на вид и хрупкое, но над животом ощутимые бугорки. Хм, вроде как прессу легкоатлета. Ноги какого-то непонятного светло-зеленого цвета, тоненькие, почти прозрачные, по 5 пальцев на каждой ноге. Все осмотрел за исключением своего лица, сидел, наверное, с час, полчаса, 10 минут, чувство времени провалилось куда-то. Эх, хочешь не хочешь, это теперь моя жизнь, ха-ха-ха, до того момента, пока меня никто не съест, отбросив сомнения, прикоснулся к лицу. Твою же, все-таки создатели манги не ошиблись, выдав всем вначале нелицеприятную форму морды тела. Да именно морда была у меня, похожая на какое-то насекомое, все в каких-то бугорках, трещинах, большие фасеточные глаза. Через какое-то время понял, что вижу больше, чем своими родными, человеческими. Намного больше. Но блин, я же насекомое, и эта ситуация с попаданием в Уэкамунда мне совершенно непонятна. Хм, интересно, меня сожрут сразу, или я тут никого не увижу? Мысль о том, что меня могут вот так просто, для эволюции, схарчить, мне очень не понравилось. Так, будем думать адекватно. Конечно, да, адекватно. Я в выдуманном мире Уэкамунда, сижу, смотрю своими фасеточными глазами то на полную луну и песок, то на свое светло-зеленое тельце. Чему радоваться, я еще не решил. Мозг подумал, что хватит ему информации. Пришел в себя, я даже не могу сказать, через сколько времени, остановился на том, что я ржу как не в себе. Ха-ха, я точно не в себе, точнее, не в своем любимом теле, и этот смех уже начинает попахивать чистым безумием. Итак, нужно сделать пару нужных вещей. Найти какое-то убежище, определиться со своими способностями и, соответственно, выяснить, кто же я вообще такой. Хм, подумав, куда я попал, сразу нашел в голове откуда-то несколько вложенных файлов. Интересно, кто баловался с моим сознанием? Глава 3. Итак, разберемся. Первое, я миносну или пустой, и о своих способностях вообще ни черта не знаю. Почему сразу пустой, а не простая душа, я не знаю. Скорее всего, обычных душ в Уэкамунда нет. Они, видимо, перерождаясь на земле в полупустых, попадают сюда. Второе, я не хочу спать, или, видимо, не умею. Третье, я чувствую голод, хотя мне не так, хочу жрать. Ну и четвертое, я ощущаю кого-то позади, за огромным барханом. Ну, деваться мне некуда, пойду, или точнее, осторожно пойду в ту сторону, в которой находится какая-то сущность, блин, чуть не сказал человек. Хм, ну, в крайнем случае, смогу убежать. Так как последний раз я дрался только на матах, в секции по карате, и прошло более 10 лет, нападать, наверное, все же не буду. Поднялся я с легкостью, тело полностью знало, что я от него хочу, и отзывалось мгновенно, иначе я стал бы точно кормом или просто, ха-ха-ха, второй раз умер, и, думаю, это было бы окончательно. Мде, информации про то, что я вообще могу, так и не появилось. Эх, была не была, пойду, хотя и знаю, что в Уэкамунда адекватов очень мало, и это только Васталорды и Арранкары. Хм, надеюсь, эти обитают тут, и что немаловажно, хочу быть Арранкаром. Да, ради этого я пойду на все, ну, практически на все. Да, точно, как я мог забыть, что время в Уэкамунда идет гораздо быстрее, чем в мире живых, к которым я, увы и ах, уже не причислен. Так иду медленно, на ходу пытаясь понять, что из себя представляю как боевая единица. Так я очень легок, быстр, когда ветер подул, я очень резко обернулся. Офигеть, взгляд при повороте все профиксировал и остановился на том месте, где я его хотел увидеть. Покрутив в разные стороны своей мордой, эх, морда моя морда, четкость взора сохранилась. Хм, интересно, у всех ли так, хотя о близоруких или дальнозорких пустых я в манге не читал. Похоже, эта сущность решила, что уже хватит мне себя рассматривать, а может, просто хотела перекусить мной, или черт его знает, что она хотела со мной сделать, но прыжок через горку высотой более 10 метров выполнила одним махом и застыла на расстоянии 30 метров. Вот походу и настал мой, уже точно, последний день в этой второй жизни. Блин, если я выглядел так же, точно бы сначала блевал, хотя по сути нечем-то, а если и на ощупь был такой же, видимо, это убило бы во мне всю волю ко всему. Здоровая туша, примерно с 2 полноценных этажа, покрытая какой-то костяной пленкой с шевелившимися ростками, 3 колонны, подобие ног, брюха, в котором, наверное, поместился бы маленький слоник и мышь. Довершали образ этого пустого 2 огромные клешни и морда, напоминавшая какую-то свинью с огромными, налитыми кровью глазами, ну или жидкостью, напоминавшую ее. Ну и как в подтверждение моих мыслей, в середине этой туши зияла дыра, в которую, наверное, мог пролезть при большом желании я. Посмотрев на все это, я понял, убегать не вариант, один удар в меня любой частью этой тушки, и все, но драться, не зная о себе вообще ничего, тоже не вариант. Мозг лихорадочно начал обдумывать все вариации на предмет, что же делать. Все-таки я люблю свое строение мозга, когда он попадает в ситуацию «сейчас будет пицца» и быстро находит решение этой проблемы, часто неполное, но хоть что-то. Так вот, я, можно сказать, анимешник и читатель многих книг, про попаданцев так и не понял главного, у этого здорового пустого. Глава 4. Да, именно. Как же я сразу не подумал, что ощущение сущности, это та самая мистическая, и во многих моментах непонятная, рейцу. И то, что я не падаю от давления рейцу, это означает, что он на одном уровне со мной. Тем временем этот пустой с характерным металлическим знакомым по аниме, рыком прыгнул на меня, от удара увернулся, даже не поняв как, сноп пыли взмыл вверх, накрыв нас обоих тучей песка. Так, тело, двигайся быстрее, промелькнула на грани мысль, иначе еще один удар, и все, пока. Я был на грани истерики, я маленькое насекомое, но был бы побольше, я стал бы вкусной, может и не очень, закуской для этого пустого. Черт, нужно быстрее убить его. Так, бить нужно только в спину, там броня визуально менее толстая, так что вариант есть. Огибаю на максимальной скорости этого здоровяка, который приходил в себя от прыжка и промаха, очень быстро забираюсь на него, бью в схождение шеи, собрав для удара всю силу в кулак. Удар, удар, удар, когда ж ты сдохнешь, тварь, ух, прилетело мне неплохо от левой клешни, оказывается, они у него гнутся в разные стороны, едва не слетев с него, буквально вгрызаюсь в рану, оставленную ударами моего детского кулачка. Теперь я сразу и полностью понял, что пища пустых, это высасываемая рейцу, просто наслаждение, она была не похожа на то, что я обычно ел в мирской жизни, обжигающая и обворожительная еда. Упали мы вместе, он, что-то прокряхтев, все-таки затих. Блин, стыдно осознавать, но этот пустой был до меня кем-то побит, и у него присутствовала еще одна оторванная рука. Я уже думал, я почти арранкер, сейчас пойду Барадгана сбивать с трона, если он тут существует. Хмм, да, этого пустого я съел всего полностью, видимо, все-таки они, и я в том числе, созданы из рейцу или чего-то похожего, ах да, точно, это же духовное тело, иначе я просто не могу объяснить, как я съел его всего целиком. Эмди, разбор полетов сделал сам себе, присев рядом с воронкой, сделанный этим мощным ударом пустого и свой первый ни разу не интересный бой опасный, чуть не убили первым же ударом, зато выяснил одно, надеюсь, не единственное, свойство своего нового тела. Черт, темнота в глазах, и сразу вижу прежнюю картину М, что это было. Так, точно, у меня появились некоторые знания об окружении и этом мире. Да, я знал, это все же тот самый Уэкамунда, и я узнал о местоположении леса Миносов. Черт, далековато, более 500 километров, и резиденции короля Уэкамунда, Барагана, плюсом шло понятие о том, как различить классы пустых и немного рейцу. Доступно было еще то, что пустые появляются изначально с этими забитыми понятиями. Почему я это пропустил, так и не понял. Интересно, с убийством и поеданием новых пустых, чую, нужно теперь куда-то уйти и не лезть на рожон, информация появится еще какая-нибудь. Так, те два пунктика, которые мне не то что необходимо, а незамедлительно надо сделать это. Найти убежище и разобраться со своими новоприобретенными знаниями и своими способностями. Ага, пока какой-нибудь отдохнувший и довольный жизнью пустой не решит из меня сделать шашлык, холодное блюдо, либо салатик. Мне везет сегодня, я сидел все это время и тупил, смотря в обвалившуюся от удара пустого трещину, которая, судя по всему, ведет в какую-то пещеру. Глава 5. Вух, наконец-то, как я задолбался, закидывая уже, надеюсь, свою пещеру этим гребаным песком. Да, засыпал я долго, оставив себе небольшую лазейку под свое маленькое тело, надеюсь, меня оттуда не вытащит любой адюкас, хотя если подумать, я ему, наверное, и не нужен нифига, но осторожность, не путать с трусостью, превыше всего, по крайней мере, для меня в моей ситуации. Итак, рейцу, это, оказывается, все вокруг меня и разлито в воздухе, т.е. Дышу я тоже рейцу, но очень мало концентрированный. По сути это и есть загробный мир, но, как водится, не описаны во множестве разных вероисповеданий и религий. Души пустых, оказывается, формируются в духовные тела на основании души носителя и, как правило, не имеют знания о прошлой жизни. Это либо приходит после становления на более высокую ступень, либо не приходит вообще. Так, с Рейцу я более-менее разобрался, теперь к моим способностям, я быстрый, а когда прижмет, то очень быстр, сюн поэта или санида, или еще что-то, хотя не верю, что я использовал санида. Во-вторых, я так и не понял, как я смог раздолбать шею этому пустому, пробив, считай, два верхних слоя из концентрированной Рейцу, ну или верхней брони. Бил я изо всех сил, ибо понимал, что иначе сдохну и меня съедят. Сам факт, что я пробился до его тела всего с нескольких ударов, говорит о том, что у меня все-таки сильные удары. Так, ну теперь, когда я скрыт под кучей песка в уютной, считай, пятикомнатной квартире, нужно научиться, как работать с Рейцу. Да, в памяти возникли сера, эспада и банкой, разные пустые и шинигами. Но они тоже не сразу стали такими, эх, в этом весь я. Чтобы становиться убийственнее и быстрее, надо тренироваться. Сделал себе график, который нужно выполнить, так как мое тело маленькое, хрупкое, похожее на прямоходящего чужого из фильма, правда, почти человекообразное. Блин, дожил, о себе как о человекообразном думаю. Будучи человеком и играя в разные морг, всегда делал себе чара, агильного, ну или просто ловкача, разные ассасины, лучники, рейнджеры и т.д. Ну блин, ну не нравится мне всякого рода маги, заклинатели, чародеи и танки. Дамаг, дамаг наши все. Повспоминал, мда, хочу домой. Тут же добавил в график, в своей голове, вернуться домой сильным и желательно арранкером. Ну самому себе признаться можно то, желательно, каким-нибудь богом. Итак, если душа запоминает наклонности человека, то я должен быть быстрый и силен, хаем или критовый. Этому свидетельствует то, что я быстро двигался с ненормальной скоростью для человека и тремя ударами убил пустого. Так, прилягу на песок, чуть морально подготовлюсь, и вперед к тренировкам, потому что других вариантов своей жизни я не вижу, кроме того, как стать сильнее. Глава 6. Самые опасные тренировки, это когда не тебя тренируют, а когда ты сам загоняешь себя в жестокие рамки. Почувствовать Рейцу охрененно, как ее почувствовать? Вопрос на пару вкусных адюкасов, надеюсь, они еще вкуснее. Итак, сосредоточиться, почувствовать самого себя, ведь я тоже практически создан из Рейцу, ну может у него и какое-то другое название, для меня оно концентрированное Рейцу. Итак, закрыв глаза, начал ползать виртуально по своему маленькому тельцу через дофига времени, когда я уже начал думать послать это все, внутри я все-таки обнаружил сгусток ярко светящейся Рейцу. Мда, нашел то нашел, а что с ней делать? Начал накапливать на этот источник всю доступную Рейцу, которая была в теле. Ощущения забавные, как будто на спине раскрываются крылья. Глянув на спину, убедился в их отсутствии, а полетать-то хотелось, видно, не в этой жизни. Итак, на первый взгляд Рейцу превратилась в слепящий шарик и стала почти в 3 раза больше, чем была. Ослабил концентрацию, и от шарика разделились как бы ветки, каналы энергии. Они пошли по всем венам, как я понял, помахав рукой, со всей быстротой понял, что скорость все же увеличилась, причем ощутимо. Побегав от стены до стены пещеры и тормозя с филигранной точностью, немного прифигел, да я, если найти муху, здесь сидящую на окне, я могу убить ее с разбегу, не разбив стекла. Значит, первое свойство, хотя я не видел никого, кроме одного пустого, это точность, видимо, это все-таки врожденная способность моего тельца, а второе, это скорость. Хаем, решил напитать свои фасеточные глазки Рейцу, которая, как послушная собачка, побежала выполнять мой приказ и нифига, ничего не произошло, а я чувствовал, что Рейцу уходит каплями на поддержание. Напитывались руки Рейцу так себе, а если честным с собой, то вообще не напитались, так, крохи. Попробовал залить один палец энергией, и он даже засветился, потыкал им в найденный камень. Камень просто плавился от этого, радостно шипя, а шарик не менее радостно уменьшился в объеме, батарейка блин я ходячая. Хаем, возможно, это будет третья способность, плазма. Скрывать Рейцу хотелось, и это получилось. Загнать этот шарик в голову и там держа, отпустив концентрацию, Рейцу тихо и спокойно сидела в голове, плотно, не пуская корни по всему телу, как обычно, Это действие стоило мне примерно 6 месяцев, и вложенный в голову счетчик времени Вуэка Мунда это четко показывал. Просидев в этом бункере более 8 месяцев и тихо ненавидя его, я все же вышел в пустыню. Тот же Уэка Мунда, луна и безысходность вокруг. Вру, изменилось только одно. Я чувствовал двериицу около 100 километров от меня, и расфокусированная сера, которая пролетела мимо меня. Твою же, это Васта, лорды, руки в ноги и ползи назад. Хотя стоп, это хранилище уже так достало меня, что я сам себя там загрызу. Пойду к ним на безопасном расстоянии и хоть посмотрю, что они могут. Да, вот это зрелище. Полностью белый кентавр с дырой в шее и с огромной дубиной больше него в 2 раза, и змея, просто змея с одним глазом с дыркой во втором. Интересно, у меня хорошая регенерация, потому что от меня отлетела моя рука, а звук сера прошел ровно через полсекунды. Вижу я ровно на 90 километров, причем достаточно хорошо различая цели. Пробежав достаточно быстро до отметки в 80 км, падаю и ползу назад. Кажется, я понял, что из себя представляет давление рейцу. Чуть гад не сдох. Да, рано мне такую пьесу смотреть. Глава 7. Прошло по встроенному в голову счетчику еще 2 года. За это время я 6 раз сталкивался с обычными, ха-ха, пустыми. Ну, нападал на них я сам, так как скрытие рейцу, которое я в течение этих 2 лет тренировал, выросло до заоблачных высот. Второй мой бой произошел после 6 дней после просмотра битвы этих 2 васталордов. Напал я сам, на какого-то пустого, похожего на дикобраза, с лентами вокруг тела. Тактика была проста: заорать матом на него, увернуться от удара, очень медленного, и, напитав палец рейцу, пробить ему маску на спине. Чего-то там крякнув, он рухнул и, не торопясь, я начал вкушать законную пищу. Такой же тактикой перебив еще несколько пустых, я наконец нарвался на адьюкаса. Адьюкасы, адьючис, меньше по размеру, но гораздо более быстрые и, наверное, все-таки более умные. Управляют миносами гранды. Их облик может быть разным, от почти человеческого до звериного. Да, то, что они умные и сильные, я точно знал, но чтобы оторвать с 2 ударов, которые я видел, но скорости не хватило уйти, мне мою драгоценную выращенную лапку и ногу это сильно более чем. Склонился надо мной, гад, перекусить собрался, как бы не так, перекачиваю всю возможную рейцу в кулак и бью ему в человекоподобную маску левой рукой. Арх! Под давлением рейцу я погрузился в песок еще ниже, и сознание успешно отключается, весело помахав ручкой. Хм, прихожу в себя от того, что в меня вливается просто кошмарное количество энергии. Ха, сознание мое, душа тоже, а тело, хитро использовав это, решило немного перекусить, пока я вне зоны действия сети. Лежу под адьюкасом и жру его, точнее, тело предательское жрет и нифига не краснеет, хотя стоп, я ж светло-зеленый, видно не должно быть. Ха, как я был неправ, думая, что это мое духовное тело не болит, оно не просто болит, оно воет от боли, заставляя вырубаться каждые 2 секунды. Все-таки сожрав этого адьюкаса полностью, с обидой посмотрел на все, что безвозвратно утекло в воздух. У меня все равно мало тренировок по поглощению сути. В воздух улетело примерно 50-60%. Обидно и досадно, но я почти живой, хотя стоп, моя правая лапа начинает регенерировать, причем очень быстро. Здравствуй, темнота, надеюсь на появление новых знаний. Интересно, это только Вуэка Мунда так или кто-то балуется с моим сознанием, и интересно, быстро ли это вложение пройдет. Итак, я думал уже идти войной на сообщество душ, убить кого-нибудь с 0-го отряда, шучу, только потому, что я крутой, но этот Эдюкас опять-таки был серьезно побит кем-то и не успел восстановиться, и не стрелял сера, и, судя по всему этому, он хотел восстановиться мной, не рассчитывая, что я маленький, быстрый и вредный. Не получилось, не свезлось, напевал я, довольный этой уже 2-й жизнью, осторожно идя в свою маленькую пещерку. Прошло еще 2 года. Молча боялся регресса, не бегать же по Уэка Мунда и орать «мы все умрем». Хотя вроде бы по манге, насколько помню я, регресса боялись только адьюкасы. Блин, ну не помню я мангу Блича, а интернета под рукой как не было, так и не будет. Так как я реально сопоставлял свои силы в борьбе за выживание, я учился, тренировался и экспериментировал над собой и окружающим миром. За прошедшее время я так и не стал адькасом, не нырял в полноценный внутренний мир и не пробуждал свое зампакта. Хотелось найти 2 авторов про попаданцев, которые за полчаса учатся всему, что только возможно, и идут крошить все и вся на своем победоносном и славном пути и просто окунуть в песок Уэйкомунда. Вложенные знания после убийства Дьюкаса и поедания его сущности были достаточно обширные. А именно в канон я все же попал. Интересно, рад я или нет, король Уэйкомунда. Пока, я уж точно знаю, что он слетит с трона, Баратган Луизенбарн, потому, что я вспомнил, это очень старый, морщинистый и сварливый орранкар мощного телосложения. Из способностей обладает возможностью локально контролировать время и состаривать тела своих противников одним прикосновением к ним. Из оружия имеет при себе кресло-трон, превращающееся при необходимости в оружие, гигантский топор, похожий на древнегреческий, который называется Араганте. Ух ты, память у меня все-таки стала намного лучше. Когда появится Эйзенсаскай со своей манией величия, неизвестно, значит, время у меня есть. Вторым откровением было то, что душа, превратившаяся в пустого, не обязательно при жизни была злой. Человек может стать призраком и цепляться за мир с самыми благими целями. Например, приглядывать за дорогими людьми, защищать какое-то конкретное место и т.п. Однако, призраки практически не могут взаимодействовать с миром живых, поэтому со временем озлобляются, разочаровываются в своих целях или наоборот, становятся одержимыми. Само знание понятно, но неприменимо ко мне, я не приглядывал, с родителями, надеюсь, все должно быть нормально, иначе я точно свихнусь, и не защищал определенные места. Была информация, и по мне я все же пустой. Итак, сбросивший маску пустой может на непродолжительное время восстановить здравый рассудок, но стать прежним уже невозможно. Но я то прежний, и маска плотно прижата к моей морде, и оторвать я ее так и не смог. Вот и первая несостыковка, хотя я и могу выбиваться из общих правил или как вариант, будучи гиллианом, я просто не могу ее снять. Также существуют проводники душ, сколько блин пафоса, шинигами это. И они изначально являются моими естественными врагами, кошки-мышки, ага. Да, как подумаю, что меня развоплотит любой шинигами, не говоря уже об офицерах и капитанах, становится как-то нехорошо. Хотя у меня тут тоже не сладко, меня убьет каждый, которому я приглянусь в виде ступеньки к эволюции или как маленький перекус. И последняя и очень интересная информация об эволюции. Теперь я точно узнаю, кто передо мной. Гиллиан Адьюкас, Минос. Хотя, увидев эту громадину, я, наверное, пойму, что это Минос, или вершина эволюции, Арранкар. На данном моменте, я походу как увижу, так и умру просто от давления рейцу. Плюсом шло знание о том, сколько мне осталось, для поднятия своего левлапа, самая ценная на данный момент информация. Мне всего-то осталось 8-10 откасов, либо около 100-150 гиллианов, которых осталось ласково попросить быть моей трапезой. А чтобы они слишком меня не били и не отрывали части от моего хоть и нелицеприятного тела и мои лапки, я буду учиться и продолжать свои эксперименты. Глава 8. А я действительно нуб. Столько всего нужно сделать, отопчусь на одном месте. Но все же по истечении полугода, почти 5 лет я в этом мире завис, я все-таки нашел свою, уж точно свою, уникальную способность, 3 раза ха уникальный скилл. Это произошло по всем канонам жанра, да неужели, т.е. абсолютно случайно. Флэшбэк. Прошла неделя моего пребывания в Уэйкомунда. Ее я отлежал, смотря в потолок своей пещеры, в которую забился, отходя от первого боя с пустым. Голова была забита только одной мыслью, почему я оказался здесь. Возможно, я и не ангел, но и не какой-то маньяк-рецидивист, чтобы попасть к пустым. Как я помню из аниме, градации загробных миров таковы. Первое, альтернативная реальность Уэйкомунда, наверное, это что-то наподобие чистилища, только очень опасного. Второе, это, собственно, земля. И третье, сообщество душ, вроде как рай, ад. По отдельной полнометражке Блича, вроде есть, и нежелательное попадание в него я даже и не рассматривал. Потом мысль плавно переключилась на родных и близких мне друзей. Интересно, придут они на мои похороны или нет, раздумывал я, осознавая, что мне в принципе уже как-то до лампочки. Не спится мне что-то, странно, раньше при первой свободной минутке я вырубался. Сон был очень чуткий, но все же... Теперь я мог максимум подремать и ломать голову над всякими необъяснимыми вещами из разряда, что я здесь забыл, и как поживает офисный сервак без меня. Так, все, стоп, хватит заниматься самобичеванием, я как-никак в аниме, причем, одном из любимых. Лето с гопа крутой лестнице с названием «Эволюция» и с гримасой на лице, обозначающую, видимо, улыбку, стал прорабатывать ближайший, муахаха, план по захвату мира. Даже не знаю, что побудило напасть на меня отряду миносов. Здоровенные дылды в плащах с кукольными носами, состоящему из трех пустых, легко уйдя от шести сера, которые они выплюнули в меня, а точнее, в точку, где я до этого стоял. Если у меня такое сера будет, то лучше не надо мне этих сера с их быстрой зарядкой в 10 секунд. Подпрыгнул я прямо на голову ближайшего миноса, душевно вырезав своим светящимся мизинцем на его маске звезду. Быстро перепрыгнув на ближайшего пустого, пробил маску в трех местах, руки у них короткие, по-моему, даже до головы не достают. Пришлось разбежаться по нему и, красиво перепрыгнув рандот, боковым сальто, через голову, проехать на двух мизинцах от шеи до земли, оставив две полосы в теле миноса. Миносы не оценили моих акробатических трюков и решили, что на песке им лучше. Привычно погасив свои маленькие кинжалы, пошел кушать. Стоп, почему я чувствую присутствие рейцу, причем так, что меня немного начинает пригибать к земле? Сразу вспомнил, что миносами могут командовать адьюкасы, следовательно, меня сейчас будет убивать какой-то неизвестный адьюкас. Повернувшись вокруг себя на 360 градусов, сканируя все на доступную рейцу, все же ощутил жажду крови сверху. Моментальный прыжок в сторону, успел, какое-то мутное серо просто вспахивает место, где я стоял буквально за секунду. Ну, привет, адьюкас. Вот же гад, стоит, как-то в воздухе, скалится своей треугольной, полностью покрытой костяной броней, мордой нервно смотрит на меня, ну да, как будто бы таракан ушел из-под тапка быстрым скачком в сторону на метр. Еще одно серо, сформированное за 3 секунды, вылетело из его пасти. Мисс, именно такая надпись возникает при промахе в морг над противником. Хотя, если честно, я, наверное, успел бы кофе попить, где же кофе, мною так любимое. Пока он зарядит свое серо, разбежался, это по воздуху то, прыгнул на меня, разбив за мной какой-то лежавший тут, наверное, не 1000 лет камень, печалька. Максимально, с возможной быстротой выпустив всю рейцу в свое тело, оббежал вокруг него, воткнув залитой рейцу по самой не балуйся левой лапой в шею, прямо под громадной дырой. Одного не учел я, прилег я от того, что он просто выставил руку по движению бега, в которую я благополучно и воткнулся. Почему после любой драки я вечно в позе зю и ползком добираюсь до убитых? Я, конечно, по штампам всех попаданцев должен заорать на весь УИ-коммунда о том, какой я крутой, и запинать десяток другой аранкеров с эспады. Хотя вроде эспады еще нету, раз бараган сидит на своем месте. Облившись практически потом, вспомнил, что мертвые не потеют, и понял, что попадать этим будущей эспаде желания нету. Как обычно, о самом главном мозг не думает, оставляя все вкусное на потом. Итак, я приобрел очень интересную и идеально подходящую способность для меня. Конец флэшбэк. Глава 9. Гран Рей Сера, манипуляция рейцу, секунда этапа, шикой, банка и путешествие в свой внутренний мир. Все это было не про меня. Вроде и плюшку знатную получил за счет этого пустого и должен был быть рад, что вообще остался жив после этого. Итак, по порядку, после того, как я съел с огромным удовольствием, наловчившись не смотреть на труп, я же не животное, представляя вместо него только вкусную рейцу. К моему сожалению, или к радости, я еще не понял, моя способность была пассивная, а точнее, их было целых две. Первая заключалась в том, что я не падал ниц при приближении пустых, более высоко стоящих по ступени эволюции, а мог с ними биться, а не как в тот бой, который я наблюдал, будучи на громадном расстоянии от васта лордов. Так в принципе уже и прошло достаточно времени. Я уже не тот щенок, который опасался выползать наружу, и в концентрации рейцу я поднялся очень ощутимо, научился перегонять рейцу по своему телу. Интересно, это визуально как-нибудь видно, смог противостоять давлению рейцу. Видимо, от того, что я все же не забывал свою старую жизнь, и я не превратился в какого-то одержимого. Единственное, что напрягало, это то, что память у меня осталась с какими-то маленькими пробелами. Вторая же способность была тоже пассивная, с одной стороны мне не надо ее развивать, разовьется сама, с другой стороны, пассивка же. Я мог учиться, смотря на действия других пустых, как правильно подать рейцу в ноги, в глаза, какая концентрация рейцу нужна для этого, как правильно нужно двигаться. Только этот шеринган оказался с изъяном, моментально все делается только у суперпопаданцев, в Наруто, аниме и манге. Хрясь, потирая место, где у обычного человека находится пятая точка, я все-таки смог залезть на 20 метров над уровнем песка Вуэкамунда и пробежать там даже около 50 метров. Короче, способность учиться хороша, но на осмысление хотя бы того, как пустой стоял в воздухе, мне понадобилось около 2 недель. Блин, да за это время тренировками я смог бы сам, наверное, научиться хотя бы ползать по воздуху. Хотя не надо врать себе, да, научился бы, но потратил бы вдвое, а то и втрое больше времени, если вообще смог бы научиться. В очередной раз аккуратно засыпав вход в свою потайную пещерку, смог хоть чуть-чуть расслабиться. Эх, эволюция, как можно тебя надуть и проскользнуть через одну ступеньку, минуя этого столба Миноса. Остался мне только один надюкас для становления в качестве этой высокой в плаще дылди. Хм, а если попробовать, сопротивляясь перерождению, непрерывно убивать гиллианов? Не зная, как я буду эволюционировать, нападать на адьюкасов будет просто идиотизмом. Теперь осталось немного отлежаться, подремать и отправиться на поиски какого-нибудь места, где либо дофига гиллианов, которых я на раз запинаю, либо идти в лес Миносов. Итак, лес Миносов отпадает, хотя я и знаю направление, где он находится. Файлы о местонахождении влились в голову с последнего убитого пустого, туда соваться не вариант, слишком много там бегает адьюкасов, да и васталорды могут быть там. Хоть там и вкусные миносы должны быть в большом количестве, соваться туда я не буду. Осторожно разрыв песок и ужом вползаясь, убеждаюсь в отсутствии разных организмов с их долбанной жаждой рейцу, считай крови, и желанием съесть такого маленького пустого, как я. Привычно загнав всю рейцу в голову для большей конспирации, развернулся на 360 градусов, просканировав всю доступную мне площадь. После того боя этот способ проверки местности стал у меня одним из любимых. Нашел 6 миносов и около 6 гиллианов топчутся на одном месте в каком-то явно искусственном кратере радиусом более 500 метров, в который походу упал здоровенный метеорит. Самое интересное, что они там не жрут друг друга, а чего-то ждут. То, что они могут ждать адьюкаса, меня не остановит, по-любому я успею засечь его и свалить подальше. Любопытно то, как я один во всем этом мире и уже 5 лет никого из адекватных, хотя бы пустых, не видел, только блюда им из меня подавай, и ни с кем не разговаривал. Тут хочешь не хочешь, любопытство станет больше, чем у кошки раз в 10. Решено, иду, осторожно сканируя всю площадь и плавно приближаясь к этому скоплению. Глава 10. Осторожно заглянув в этот кратер, максимально уплотнив рейцу, смотрю на этих пустых. Хм, не пойму, они что, тут хороводы с плясками и танцами затеяли, стоят, ждут чего-то или кого-то. Ну, в любом случае надо на них нападать и поглощать, ням-ням, пока эту кормушку не съел кто-нибудь. Все миносы стоят в одной куче правее от центра котлована, миносгранди чуть левее и ниже и, что главное, ближе ко мне, хотя я по-любому напал бы на гиллианов сначала, потому что сера миносов долгая. Я еще помню, как в меня попало один раз, когда эти 2 придурка васталорды плевались им, тогда моя лапка потом регенерировала достаточно долго. Решено, запрыгиваю на воздух, пробегаю по нему до первого гиллиана, спрыгиваю на маску, вгоняя и проезжая по маске моим кинжалом, мой мизинец острый, как кинжал. Блин, какие они все же тупые звери, примерно на уровне коал. Второму отрезаю нос, меня всегда бесили их жуткие, хотя в аниме они карикатурные, носы, апа, оказывается их нос, это часть маски, ничем другим я это объяснить не могу, так как курносый миносгранди начал заваливаться на своего соседа. Третьему процарапал символ Зара, четвертому и пятому незатейливо обрубил носы, перепрыгнул и пробежал по воздуху с падающего пустого. А, вот и обычные миносы, в отличие от миносов Гранди, они по идее, и канону, должны быть слабее их, и у них, в отличие от тех же миносов, скорость побольше. Ха, у этих пустых, оказывается, прячется где-то картина Репина «Приплыли», и они, видимо, смотрели на нее, когда я убивал миносов, а сейчас просто перевели взгляд на меня. 2 я срубил правой рукой с напитанной рейцу в мизинце, вырубив ударами по затылкам, экономия, наше все. 3-й минос, самая быстрая коала, вообразил, что, кинувшись на меня со звероподобным с металлическим оттенком криком, испугает меня, и я обижусь и убегу от них далеко-далеко. перепрыгнув через этого пустого, который больше меня в два раза, бегемота, по крайней мере, похожего на него, предварительно зацепился лапой за его маску с криком «Я забираю твое лицо!» рванул маску. Все, минус три, осталось еще три, и по-моему они не только беременные агрессивные улитки, так у них и даже животного страха нету. По-моему я бы, например, испугался, когда какой-то неизвестный пустой разобрал шесть миносов Гранди и убил троих больших миносов, выбирал я самых больших. Хук слева, нырок под его лапищу, выйти за спину и от души вложить ударом по его ноге, ревет, зараза, громко, обхватить маску и сорвать ее. Осталось два. Прыгаю над ним и падаю ногами вперед, на моих ножках хоть и маленькие когти, но напитывать их я могу, как и мизинцы, прочертив маску пустому. Резко обернувшись, качнув маятник, ухожу от трех ударов последнего пустого. Слишком медленно для меня. Обежав его, вонзил руку в затылок, выбив ему последние мозги и пробив полностью маску. И тадакимасу. Хоть в меня и ни разу не попали, я так чего-то вымотался за все эти прыжки, быстрые движения, хм, а здоровые миносы вкуснее, буду сначала их поглощать, а обычных напоследок. Быстро съев четырех миносов, ну как быстро, примерно прошло времени около двух часов, принимаюсь за уже трех гиллианов, остальные впитались в воздух у Экамунда. Да, вот такая несправедливость, живность без сознания, а точнее мертвые тела разлагались и переходили в песок и воздух. Я так в принципе и думал, иначе как объяснить концентрацию рейцу в песке и в воздухе. В воздухе, чтобы научиться стоять и бегать по нему, я просто слегка напитывал подошву ноги, жаль, что я, только максимально сконцентрировавшись, могу передвигаться над землей, малейшее переключение на что-нибудь другое, и я падал. Обидно же, все персонажи аниме, попаданцы могут так бегать и драться одновременно, как на твердой земле, а я вообще какой-то нуб. Черт, я дебил, как я мог так затупить? Поглощая рейцу, я выпал из реальности, и это Вуэкамунда. Тут же этот веселый мир преподнес большой тяжести сюрприз. Ко мне двигался с огромной скоростью Васталорд, причем проблема была в том, что он двигался ко мне один. Да фиг вам, буду биться до последнего, потому что небольшой пакет информации, если выживу, поковыряюсь в остальных знаниях. Этот, опять запиханный мне в голову кусок инфы, эволюцией или воспоминаниями пустых, ясно мне показал, что эта псевдожизнь точно последняя, и посмертие мне пока не светит. Почему? Нет, не так, а доколе я буду попадать в такую задницу? Нарвался я круто, причем очень-очень, я знаю этого Васталорда, а точнее, будущего Арранкара. Так, думаем адекватно и спокойно, хотя какое спокойно, это первый встреченный мною живой пустой из аниме. Только одно плохо, я вспомнил этого будущего Арранкара и его способности, если честно, шансы у меня колеблются в минус бесконечность. Глава 11. Привет тебе, Заммариреру, будущий Септима из Пада, насколько я помню, именно ты дрался с кучей Кибикуи. Хреновенько, он может контролировать один предмет каждым глазом, которых у него просто до хрена, у меня столько конечностей то нету, эта техника называется вроде Амор. Плюсом идет его супер-пупер скоростной Санида, тщательно рассчитав свои шаги, может создавать вроде пять подобий себя, и эта способность называется Гамилос Санида. Выглядит он, конечно, не ахти, вроде и человекообразный, почти черного цвета, но с каким-то толстым как бутон торсом. От груди до самых ног шли через равные промежутки темно-красные полосы, голова почти полностью открыта, маска находится на поясе, первый из увиденных мною пустых, опоясывая его. На его голове торчал неплохих размеров костяной иракез, по бокам полностью закрывая уши, висели здоровенные бляхи, напоминая перекрещенные черепа. Вокруг шеи обвелась как костяная змея цепь с острыми концами. Накидка из рейцу, похожая на плащ, уж это я точно вижу, покрывает его, в основном со спины, грудь практически незащищенная. Дыра пустого находилась практически вместо сердца. Глаза расширенные, наркоман МБ, зрачки на все глаза и еще и черные, и они начинают смотреть на меня. Прикинуться может каким-нибудь заблудшим гиллианом, у которого хата с краю. В то же время, Заммариреру будущий Арранкар. Хорошая толпа собралась, целых 12 особей, состоящих из гиллианов и миносов. Достойная тренировка для моей новой техники Амор, как раз попробую на большом количестве объектов, сначала захвачу всех, потом заставлю друг друга поубивать, а с последнему сделаю приятное, сожру его. Как, куда, где все мои подопытные пустые. Пока я не торопясь шел к ним, они решили убежать от меня. Нужно срочно проверить эту яму, возможно, там кто-то из подобных мне и искусно маскируется. Точно, он будет моей жертвой, регрессы я не боюсь, но новых сил мне от него прибавится. Не понял, что тут произошло, никого нет, истлевают ошметки пустых, в середине этих трупов стоит какой-то странный пустой или душа, светло-зеленый, похожий на маленького богомола с такой же мордой. Странно, от него вообще не отходит рейцу. Тьфу ты, на ком я буду тренироваться, если все убегают от меня? Обычно душа так не выглядит, значит, это все же пустой. Видимо, душа переродилась в Гиллиана. Интересно, он разумный или нет? А, ну иди сюда ты, и использую амор на его туловище. Забываю, что я Васталорд и могу повелевать Гиллианом и Миносом. Атькасы все же сопротивляются, хотя и немногие могут выдержать мое давление рейцу. Отменяю амор, повторяя, иди сюда пустой, быстрее. Опять это жалкое подобие пустого стоит на месте. Точно, я забыл убрать свою рейцу, он и стоит, как вкопанный, идти не может. Убираю и так свой половинный уровень рейцу в пространственный карман в грудь. Быстрее иди, недоразумение, уже кричу на него. Что тут произошло? Кто убил этих пустых? Ничтожество, отвечай, спрашиваю я. Вот тугой пустой попался, молчит 10 секунд уже. Собираюсь развоплотить его и оторвать его никчемную голову и еле успеваю остановить руку. Этот идиот указывает рукой на кого-то позади меня. Резко разворачиваюсь, никого нету. Кто ты? Выходи, кричу на всю воронку. Позади меня только большая 30-метровая скала, враг точно за ней. Конец флэшбэк. Вблизи Васталорд с своим громадным запасом рейцу внушал еще большое уважение. Но он все-таки долбанная, прямоходящая тварь. Он применил этот прием своими обкуренными глазами, еще и хочет, чтобы я подошел к нему. Морда не треснет у него, обдумывая следующие свои действия. Пусть обождет немного, опускаю морду вниз, смотрю на цветок, похожий на слабую татуировку, который нагло расположился у меня на груди. Видимо, через такие цветки он получает возможность управлять. В цветке, оказывается, закачана чужая рейцу, и она пытается изолировать мою рейцу по всей поверхности тату. Так основные узлы нападения на свою рейцу я запомнил. Эта техника амор действует как паутина, через которую паук, тьфу ты, заммари оплетает, закрывая доступ родной рейцу. Наверное, он уже заждался, стоит к нему подойти. Тем более он с какого-то перепугу снял с меня эту татушку. 100% даю, он даже не подумал, что я могу представлять опасность. Ага, как чап-чапс. Хм, интересно, сработает ли это? Вариантов особых нету, показываю на скалу точно позади него, а то он уже начал замахиваться на меня. Глупый арранкер, хоть он и высокая ступень в эволюции у Экамунда, но таким оленем надо именно родиться. И мне вообще пофиг, что он родился уже второй раз пустым. Глава 12. Нервный он какой, орет, аж уши закладывает. Уже вознамерился убить бедную скалу. Ох ты ж, вот сейчас меня ощутимо придавило дыханием рейцу, как будто стоишь под сильным душем, но капли не попадают в глаза. Ясно, так и знал, что Васталорды могут прятать свою рейцу. Глупо было надеяться на то, что я такой один уникальный, хотя со своей пассивной обилкой я могу составить конкуренцию. Хотя не надо врать себе, я далеко не уникальный среди всех пустых. А те, кого я встречал, не отличались умом и сообразительностью. Анлы тупые и сильные. Олень северный, МБ южный, тем временем решил, что эта скала, видимо, стоящая со времен основания мира, тут явно лишняя. Только бы не он прыгнул туда, иначе тот призрачный шанс, на который я поставил все, исчезнет. Слава богу, шинигами, у Экамунда и животным инстинктом этого пустого, он решил повременить. Начал собирать рейцу на кончике руки. Сейчас будет, я полагаю, сера. Отлично, главное подойти до него. Надеюсь, он меня до сих пор не воспринимает как что-то опасное. Мда, для такого запаса рейцу хотя бы в этом сера, мне еще расти и расти ввысь. Так, хватит рефлексировать, нужно действовать. Реру все же накопил за 1.5 секунды. Быстро, блин, красный шарик сера. Мой выход, мой шанс. Вперед, отбросив сомнения. Блин, откуда во мне этот пафос? Осторожно приближаюсь к нему, прыгаю на его голову, вцепляюсь всеми конечностями. Перегоняю всю рейцу с головы в мизинцы на руке и ноги, оставляя в голове лишь небольшой минимум. Вцепился сзади в маску, пытаюсь оторвать к чертям ее. Не получается, сильно крепкая она у него, Только трещины пошли, и малюсенький кусок я оторвал вместе с его серьгой. Иера у него хоть и неполноценная, но пробить я его не могу. Черт. Извернувшись, как змея, он кидает меня, как мячик, в сторону раздолбанной скалы. Прилунился я в остатки скалы с шумом, пылью и опупительной болью в левой стороне. Зараза, острый осколок скалы торчит у меня из ключицы. Хаем, смотрю на Риру, походу он чем-то сильно недоволен, интересно чем же. Все походу, мне можно уже заказывать второе отпевание. Кто ты, что ты? Это он мне, на пороге уже второй смерти, что-то мне не везет с жизнью, пафос просто взял и вырос до заоблачных высот. Прокашливаю, выплевывая испорченную реицу. Тебя все равно убьют, а твой покровитель даже забудет о тебе. А твои быстрейшие Санида и Амор будут абсолютно бесполезны против Синбанзакуры Кучики. На одном придыхании говорю ему. Флэшбэк. Прошло уже полчаса после попадания в Уэйкамунда. Бегал, орал, плакал. Вспомнил, куда попал, заткнулся и спрятался за большую каменюгу. Все создатели книг про попаданцев, манги и аниме, гады, вы сами попадали в такую ситуацию. Выполз из-под камня, ну и что, что я даже не помню, как туда заполз, все равно тут никто не может в меня тыкать пальцем. Пробовал разговаривать с самим собой, как-то страшновато становиться. В просмотренном аниме голоса пустых были завораживающие своим металлическим оттенком, а в реалии мой голос действительно похож на металл, только тембр сильно подвел. Да голос был бы прикольный, он у меня хоть и с металлическим окрасом, но такой писклявый, что я, видимо, всю жизнь буду молчать. Уж лучше просто думать и разговаривать в мыслях. Светло-зеленая шкура и лапы, обернулся, охренеть, спасибо хоть за то, что у меня хвоста хоть нет. Конец флэшбэка. Ты был интересный, но слабый и даже не противник мне. Лол, это он мне говорит, я вершина эволюции, выше меня нету никого, вот он начал уже слюной капать, надоедливый какой-то. Ха, маску я ему все равно хоть и не разбил, зато понадкусывал. Эх, так мне неохота умирать, но козыри в руках уже кончились, их то и не было толком. Рану включиться я зарастил бы через день, но разгорающаяся на пальцах реицу ясно мне подсказывала, что дня на регенерацию мне никто не даст, и в меня полетит сера. Как водиться, тупые мысли приходят, когда мозг задумывается над решением серьезной задачи. Ага, сера быстро летит или нет, уже с интересом смотрю на его руку. Гулкий со скрежетом звук, и в меня летит красный шарик сера. Глава 13. Огромный взрыв прозвучал в яме. Я до их пор жив. Светло-голубой шар сера пронзил и расщепил, полностью красный сера. Пролистываю в голове вспоминания о аниме, сравниваю с реальностью. Все-таки они заинтересовались мной, вот это поворот. Откуда ты знаешь так много интересных слов, насекомоядный пустой, детский голосок, это точно она Лилинет Джинджербак, вторая половинка койота Старка. Ахайо, Лилинет Джинджербак, а где сам койот Старк? Опять спит, а ты его пинаешь? Сарказма много, но так это еще сильнее заинтересует их. Очень интересно, пустой, апа, это уже сам койот Старк, в будущем Арранкор и примеры Испады. Я давно их почувствовал, если бы у меня получилось с этим глазастиком, уверен, они не нападали бы на меня. Именно для них я называл имена и техники, надеялся на то, что в манге и в реальности Старк такой же умный и заинтересуется мною. А после сказанного, надеюсь, они еще меня и защитят. Они, Хаем или он, одна душа на два тела, уже васта, лорды, и бояться регресса им не стоит. Развернулся, да так и есть, стоят оба. Лилинет такая же мелкая, как в аниме, покрытая каким-то серым плащом, а Старк практически один в один с оригиналом, только без белой формы. Флэшбэк. Лилинет Джинджербак. Старк опять спит, как он может спать здесь? Вон примостился уже возле камня и опять начал засыпать. Ух ты, какой-то васта-лорд выпустил всю реицу недалеко от нас. Интересно зачем? Наверное, на кого-то хочет напасть, хотя в моем радиусе чувствительности больше никого нету, только какая-то душа или гиллиан. Странно, душа не развоплотилась, интересно. Вот когда мы выпускаем свою реицу, все души исчезают, но Старк не любит бессмысленных убийств душ, да и я в принципе тоже. Но иногда БРР попадаются такие мерзкие и грязные в духовном плане души, что я не сдерживаюсь. А, он все спит, он проспит, наверное, и конец Уэйкамунда. Если он вдруг перестанет существовать, пинаю его в поясницу, вставай. Старк, этот васта-лорд пытается убить душу. Да неужто, сам встал, видимо ему тоже интересно. Санида и мы на месте, ух ты, интересный пустой, С его уровнем что-то непонятное. Видится-то как обычная душа, то как Гиллиан. Вау, он может говорить, голос хоть и писклявый, но он говорил, когда этот Васталорд выпустил всю свою рейцу. Я под ней могу бегать, а этот пустой должен был валяться или тупо выполнять команды из-за этого дыхания рейцу. Он знает нас как это возможно. Только Старк знает, как меня зовут. Сера, тут же его поглощает своим Старк. Старк он знает нас как, конец флэшбэка Лилинет Джинджербак. Флэшбэк койот Старк. Лилинет хватит меня пинать. Все-все встаю, что случилось на этот раз? Хм, ну не кричи, я давно почувствовал этого Васталорда. Он ничего нам не сделает, давай я сейчас немного вздремну, и пойдем, посмотрим. Старк, этот Васталорд пытается убить душу. Вот же неугомонная мелкая, встаю, потирая уже в тысячный раз поясницу. Интересно, чья это была идея, разделиться на два тела? Говорю ей, иду уже, иду. Ну не люблю я, когда убивают души. Придется посмотреть, что там происходит, потом точно заберусь куда-нибудь и все-таки высплюсь по-нормальному. Хм, интересный пустой, понятно, почему Лилинет заинтересовалась им. После выпущенного дыхания рейцу пустой, еще и может говорить. Определенно не лучшая идея говорить о смерти разгневанному Васталорду, будучи на несколько ступеней ниже. Нет-нет, он точно не умрет, сбиваю сера Васталорда своим. Страк он знает нас как, сейчас и узнаем. Надеюсь, ума хватит у этого полосатого Васталорда с нами не связываться. Очень интересно, этот Гиллиан знает нас, откуда? Мы сами недавно узнали свои имена. Конец флэшбэка койот Старк. Риру какой-то псих, он начал использовать свой амор на Старке и Лилинит. Вот идиот, он примера, хоть и будущее, а значит силенок у него побольше. Обидно, пока переводил взгляд на Риру, Лилинит исчезла, значит сейчас, да Старк решил использовать свою способность. Громадные по силе сера. А что, они стреляют вместе с Лили, я и так знал, причем у Лили это по-моему получается лучше. Старк видимо пытался в очередной раз выстрелить, но он уже весь был облеплен татушками Заммари. Риру все орал что, чуть ли не бог у Экамунда и что-то еще. Я же не отрываясь смотрел на Старка, появление практически позади Риру, было принято на ура и максимально напитанные сера тоже. Есть подрыв. И Ира у Заммари не выдержала более 10 сера и 3. Все же прилетевших от Старка. Один из них пробил маску там, где я до этого оторвал кусочек. Эмда с такими опасными повреждениями не шутит. Итогом стала лежащая туша, лежащая посредине неплохой воронки. Старк, Лилинит, вы не против, чтобы я немного привел себя в порядок и смог рассказать кое-что интересное? Я поглощу его, тыркая пальцем в труп. Окей, иду медленно к полыхающей рейцу. То, что этот труп меня, абсолютно не беспокоило. Рейцу и Вуэкамунда рейцу. Иди, пустой, мы подождем, это Старк. Ты ответишь на все наши вопросы, насекомые. Ага, это Лилинит. Вот же козявка, главное ничего ей не сказать. А, то она может в меня сера запустить, а потом горевать, что не расспросила меня. Подхожу к воронке осторожно, да, вот это размах. Волки Старка и так в аниме нанесли немало дамага, но наглядное созерцание их работы меня вообще заставляет нервно поджимать все конечности. Вот лежит Заммари Риру, точнее то, что от него осталось. Блин, ключица начинает чесаться, хоть и больно, регенерация вроде начала свою работу. Ну, что это докимас? Полностью доев, я начинаю проваливаться в какую-то темноту, вот она ступенька эволюции. Интересно, в кого я превращусь и что мне даст это сверхконцентрированное рейцу? Ну, если так настойчиво просит, можно и поспать чуток. Глава 14. Сейчас еще пару минут, и встаю, мам. Опять на работу, блин, как мне это надоело. Бум, комп перезагрузился, в смысле мои мозги. Я умер уже около 5 лет назад, я пустой и я смог как-то выжить. Эмда сказалась вся та усталость и отсутствие сна, как и действия вообще. Почему я, нифига и ничего не вижу? Ах, это пленка из тончайшей рейцу, покрывающая меня как одноместная палатка. Поднатужившись, разрываю ее и выползаю на лунный свет у Экамунда. Сразу ощущаю Старка и Лилинет, находятся они от меня около 1 километра. Увидели меня и в сани допрыгнули ко мне. Стоп, сколько сил я вложил в достижение и как я выгляжу до сих пор, не посмотрел. Сказываются годы одиночества и так, то же время Лилинет и Старк. Хм, всегда интересно смотреть за возвышением, у всех оно происходит по-разному. Пустой достаточно быстро поглотил этого некультурного Васталорда. Стал, как будто пьяный круги нарезать, а потом вообще начал склоняться к земле. Все бумкнулся в землю, а вокруг него начала образовываться пленка из рейцу, заковывающая его как в тюрьму. Этот Гиллиан многое знает, и мы точно обернулась посмотреть на Старка, улыбнулась, да мы точно будем ждать его после возвышения. Интересно, как долго он будет перерождаться. Хаем, я, наверное, успею подремать, а этот мини-смерч под названием Лили уж точно разбудит меня. Нет, все же интересно, чья идея была разделиться на два тела. Вот и пленка начинает трещать, эволюция закончила свою работу. Лили, давай пойдем к нему. Конец флэшбэка. Лили, нет, ты Старк. Руки, боже мой, руки были пятипальцевые, просто обалденно похожие на мои людские. Светло-зеленая броня, ну это форма Иера, наверное, покрывающая с двух сторон, от предплечья и до запястья, практически закрывая их. На ногах появились прикольные, низкие, черные тапочки. До пояса шла темно-зеленые, практически черные штаны, как бы собранные из больших кусков. Хотя на вид и сделав два шага, я понял, что чувствую их удобство и ощущаю как вторую кожу. На моем торсе шли крест-накрест, аналогичного черного цвета, два больших лоскута. Завязывались они, заглянув я, на спине и хорошо, что не бантиком. На шее колыхалось одним прикольным, черным лоскутом рейцу в виде шарфа. Эх, жалко нету зеркала. Маска пустого, почти закрывала всю нижнюю часть лица, как маска у Какаши из Наруто, только плотнее намного. Еще и слева висела какая-то большая заколка, закрывающая одно ухо, и вплавлялась в маску, дополняя ее. Свою маску я сразу почувствовал, и то, что ее снять, по крайней мере, будучи адьюкосом, я тоже не могу. Ну, в принципе, согласен, я не Вайзард, а Ранкор, и даже не в одном глазу Васталорд. Как молнией пронзило, дебил я. Начал нервно, но медленно ощупывать свое лицо. Есть, у меня лицо, настоящее лицо. Муахаха, наконец, не морда, о которой я старался даже не думать, нормальное человеческое лицо, хоть частично и закрытое. Как обычно, левелапы приплыли установочные пакеты с сервера Уэйкомунда. Первое, я адьюкос, хай, я сломал систему, с Гиллиана я перепрыгнул через ступеньку эволюции, ТЕ, Миноса. Конечно, такой здоровой и медлительной тушей управлять фу-тьфу. Я могу, должен, поглощать пустых, иначе мне грозит регресс. Поглощать теперь я могу с КПД около 95%. Есть мне теперь их не обязательно, достаточно просто прикоснуться к поверженному, он должен соответственно быть убитым, и поглотить уже ничейную рейцу. Второе, я ощутил, как манипулировать рейцу, ощутил размах Уэйкомунда, более полная инфа про сообщество душ, мир живых и о действительных богах. Третье, сверхмощь, Гранд Сера, забитый, внутренний пустой, поставляющий мне рейцу по первому пинку, клинок в 4 раза больше, чем у Ичига, всего этого не было, печалька. Хотя с тем, что мне выпало, вообще грех жаловаться. Я бы начал сразу по полной тестить свой организм, но уже подбежали Старк с Лилинет. Приветствую еще раз вас, Койот Старк, Лилинет Джинджербак, делаю рыцарский поклон, потому... Как скривилась Лилинет, поклон вышел у меня не очень. А вот это голосок у меня. Ближайший аналог, как у Хичига, только намного мелодичнее. Как объяснить, не знаю, но мой голос безумно мне стал нравиться.